Предисловие читает Игорь Кириллов. Единственный московский дневник в этой книге был обнаружен нами в Музее современной истории России, куда принесла его сама автор Наталья Александровна в начале 2000-х. У меня было сложное материальное положение, болел муж, и в надежде выручить за свои вещи хоть что-то, я сдала дневник в музей. В нем всего несколько страничек, написанных идеальным почерком отличницы и аккуратистки, какой была Наташа в свои 12 лет. Поначалу все эти военные ощущения были новы, и не терпелось их зафиксировать. А потом, когда война стала уже тяжелыми буднями, холодно, не топили, помню, как единственным нашим пропитанием была картошка, которую варили на буржуйке по две картошины на рот. Стало не до дневника. Наталья Колесникова до сих пор живет в том же доме, на Старом Арбате, прямо напротив стены Виктора Цоя, в котором она провела войну вдвоем с бабушкой. Отец был в ополчении, мама на трудовом фронте. Она поступила на киноведческий факультет в ВГИК, затем работала в газетах и журналах. Дневник Наташи Колесниковой. Читает Ирина Роднина. 22 июня, воскресенье. В ночь с 21 июля на 22 была первая настоящая тревога, а в ночь с 23 на 24 упала бомба в театре имени Вахтангова. В нашем доме вылетели все стекла. Немцы продолжают наступать, взяли Смоленск. Москва преобразилась. На улицах лежат мешки с песком, во многих домах выбиты стекла, и окна забиты фанерой. В ночь с 5 на 6 августа в Староконишенном переулке упала бомба. В нашем доме опять вылетели окна. Сгорел дом номер 26 по Арбату, и в Конюшенном переулке сгорел один дом. На наш дом упало 3 зажигательных бомбы, одна из них попала в помойку, но все потушили. На Волхонке упала большая фугасная бомба. В аптеку на Поварском попало 2. Взят Киев. В середине октября началось генеральное наступление немцев. В Москве паника. За продуктами выросли огромные очереди. За хлебом приходится стоять целый день. Особенно паника была 16 октября. Ползли чудовищные слухи. Москва объявлена в осадном положении. Немцы подошли на 20-25 километров. На улицах строятся баррикады и противотанковые заграждения. Я хожу ночевать в убежище. Начались частые тревоги, продолжавшиеся весь ноябрь. Иногда бросают бомбы и без тревоги. Один день было так. Первая тревога – 18 часов, отбой – в 21 час. Вторая – через полчаса до 24 часов. Потом с часу до 5 утра и еще часов 8 тревога. Так бывало несколько дней. В ноябре я видел воздушный бой. Весь ноябрь прошел в напряженных боях. Вдруг 29 ноября в 23 часа по радио, который всегда работал только до 22 часов, передают последние известия. Но ничего особенного не сказали. В начале декабря мы взяли город Ростов-на-Дону и Тихвин. Потом Истру, Клин, Солнечногорск, Калинин, Наро-Фоминск, Малоярославец, Волоколамск. Гитлеровский план захвата Москвы провалился. Наши войска все время продолжают продвигаться на запад. В ночь под Новый год по радио объявили, что зенитчикам и звукоулавливателям отдан приказ в эту ночь охранять Москву особенно бдительно. В этот же день наши войска взяли Калугу. 6 января в 6 часов почти во всех районах Москвы был слышен сильный взрыв. Как мы потом узнали, взорвался химический завод где-то в районе Красной Пресни. В нашем доме вылетели стекла в 7, 11 и 12 квартирах. Сейчас тревог совсем не бывает. В январе пока было только 3. Так что открытое в нашем доме бомбоубежище для инвалидов остается всегда запертым. 21 января взяли Можайск. В Москву снова возвращаются эвакуированные учреждения. 25 января мы взяли последние города Московской области. 4 февраля немцы заняли Феодосию. В течение февраля наши войска продолжали продвигаться вперед. За весь февраль не было ни одной тревоги. В марте наши войска продолжали продвигаться вперед. Но существенных изменений на фронтах не произошло. В марте было налажено сообщение с Ленинградом. Это очень важно, так как там был ужасный голод. Такие информации мы получали весь апрель. В мае немцы применили на Керченском направлении газы. На этом направлении немцы перешли в наступление. Зато на Харьковском мы значительно продвинулись вперед. Ходят слухи, что война кончится в июле. В конце мая наши войска сдали Керченский полуостров. Немцы ведут сильное наступление на Южном фронте. В начале июля наши сдали 2 города на Харьковском направлении, и 5 июля сдался город Севастополь. В конце июля, в начале августа наши войска продолжали вести упорные бои на Южном фронте. Наши войска оставили города Ворошиловград, Ростов, Новочеркасск. Немцы угрожают Кавказу и Волге. В конце августа наши войска начали наступление на Калининском направлении. 27 августа продвинулись на 40-50 километров. В сентябре немцы продолжали наступление на юг. Идут бои за город Сталинград.